царская воля. Круглая личка Натальи Нарышкиной поразила, видать, государя в самое сердце. Он стал чаще бывать у Матвеева и каждый раз требовал: «Пусть твоя питомица разделит с нами трапезу». Матвеев ворчал: «Честь ей слишком великая». Однажды государь сказал: «Боярин, а ты о судьбе Нарышкиной задумался? Девицу пора под венец ставить». «Ах, государь!» — отвечал со вздохом Матвеев. «Наталья всем взяла, и собой хороша, и благонравна, и умна, да только жених ей не скоро сыщется». «Что так?» — удивился государь. «Девушка она бедная, а нынешняя молодежь не столько на невест глядит, сколько в сундуки с приданым заглядывает. Много ли там золота, серебра?» Государь глубокомысленно заметил: «В таком случае я сам сыщу достойного жениха. Знаю одно, он любит Наталью, хочет взять за себя, а богатства у него столько, что и отдаленным потомкам достанет. Этот жених я сам». Матвеев изумился до крайности. Он грохнулся государю в ноги: «Помилуйте, государь, не делайте этого. И без того знатнейшие вельможи смертельно завидуют отменной милости, которой вы меня удостаиваете. А когда узнают, что вы мою крестницу в царице произвели, живут меня со свету». «Не печалься об этом. Мы все сделаем по обычаю. Никому ничего о нашем замысле не скажем. На весну назначим смотрины самых красивых девушек, а там и дело решим». И государь в порыве чувств обнял Матвеева. Эпилог. Породниться с Алексеем Михайловичем пожелали самые знатные бояре и князья. Колычевы, Мусины-Пушкины, Толстые, Гагарины, Долгорукие и прочие. Но на сей раз на смотрины допустили как никогда мало девиц, меньше 60. К всеобщему изумлению, 18 апреля 1669 года, по другим сведениям, в сентябре 1670, государь сделал свой выбор. Его невестой стала красавица ничтожной фамилии Наталья Нарышкина. 22 января 1671 года государь с обычными обрядами обвенчался с Натальей Кирилловной. Спустя 16 месяцев, 30 мая 1672 года, в день преподобного Исаакия Далмацкого, в первом часу по полуночи, молодая царица обрадовала государя рождением сына. Нарекли его Петром, а великим он стал уже позже. В 5 утра колокольный звон поплыл над садами и золотом церковных куполов Москвы, возвещая: «Родился царевич». Митрополит Новгородский Питерим с духовенством совершили молебствие в Успенском соборе. По лицу счастливого отца катились слезы умиления и радости. Поклонившись праху родителей, покоившихся в Архангельском соборе и церкви Вознесенского девичьего монастыря, он вернулся во дворец. Ради счастливого дня отец царицы Кирилл Полуэктович Нарышкин, а равно как сват Артамон Сергеевич Матвеев, были жалованы чином окольничьего. Увы, жить Алексею Михайловичу оставалось недолго.